Благодаря его усилиям мрачные бетонные магазины были украшены яркими цветными фотографиями продуктов. Окрестные жители туда стекались круглосуточно с огромными сумками. Особенно в эти магазины полюбили ходить пенсионеры, потому что мальчик утвердил для них специальную скидку. Он на этом построил пиар-компанию. Тот, кто все время там отоваривался, получал карточку «Почетный обжора». Отныне он мог покупать еду с 5% скидкой. 5 лет – 5%, 10 лет – 10 и так далее. А если покупатель за один присест набирал целую гору продуктов, то получал приз – красивый сломанный плеер и синюю пластмассовую кружку с желтой надписью «Обжора». О – большое, Б – маленькое и Жора – заглавные буквы. Посмотришь издалека – получалось «О Жора». Жора Мовсисян, президент компании, регулярно вывозил сотрудников на пленэр. Там жарили шашлыки, играли в футбол, раскидывался шатер, и Жора держал такие речи. Уважаемые коллеги, человек может бодрствовать, спать, работать, не работать, читать книги, не читать, ходить или не ходить в театр, даже одежду не покупать. А есть он всегда хочет. Поэтому наш бизнес будет процветать до самого Армагеддона, включительно. Какая уж тут каштанка. Майкл Причинелло, голый пиар. Вот что было теперь настольной книгой нашего мальчика. Откроешь на любой странице и читаешь. Так вы сможете продать не только жареный бифштекс, но и его шипение. Деньги, заработанные в обжоре, мальчик приносил домой и прятал в чулане за свою картину с ночным подлунным морем и черной скалой. Зато любимой книгой Кеши с недавних пор стал богатый иллюстрированный путеводитель «Туризм в Арабских Эмиратах». «Благословенные края, прямо рай», — говорил он, мечтательно разглядывая на фотографиях теплое море и зеленые пальмы, восточные сладости, а также всемирно известный центр торговли, который издавна славится своими золотым и шелковым рынками, рыбным базаром и рынком пряностей. «Аравия, Маруся, стяжала себе лавры своими пряностями», — важно сообщал Кеша, принюхиваясь к путеводителю. И таинственные ароматы удивительных трав — ладана, корицы, миры, шафрана, растворяясь в атмосфере загадочного восточного города, доносились до его трепещущих ноздрей. Во времена царицы Савской, благодушно объявлял Кеша, Аравию называли Аравия Феликс, что значит «счастливая». Надо рассказать об этом нашему Феликсу, ему будет приятно. Кеша бредил уже дворцами, знойными базарами, душными чайханами, узкими солнечными переулками, где шумят и волнуют душу восхитительные фонтаны, утопающие в цветах. Ему казалось, среди старинных мечетей толпами скитаются аль-Рашиды во всех обличьях, старательно выискивая, на кого бы обрушить свою необузданную щедрость. Наверное, там нет будней, нет счетов за электричество, нет квартирной платы, нет беспокойства, нет смысла, вообще нет ничего. А потому не задержит меня тут ни снег, ни буйный ветер, чтоб ты знала, Маруся, — доверительно говорил он мне. Это очень обеспеченное государство, нефтью торгует. А Дубай — самый богатый эмират. Надо позвонить Феликсу, что-то он давно не звонит. Мы должны тоже поднять цены, чтобы не разориться. Вы в рубище должны ходить, босые, как пиросмани, за миску картофеля расписывать таверны. А вы все боитесь разориться, — внезапно заявила Рита. Она всегда отзывалась неожиданно по любому вопросу касательно человеческого счастья и мудрости. Высоцкий тоже останется в народном сознании в рубище, но в Мерседесе, — парировал Кеша. Теперь у него были все основания считать себя великим человеком. Когда появлялся Борька Мордухович и спрашивал тревожно, «Ну где этот хуй в золотой оправе?» Кеша отвечал невозмутимо, уверенный, что дело в шляпе. «Сиди тихо, весна придет, трава вырастет сама по себе». Но Мордухович сидел как на угольях. «Я рад, когда официально можно понервничать», — вызывающе говорил Борька. «Обычно все скрываешь, а тут есть причина. Никто не скажет, что ты нервничаешь без причины». Он уже 100 раз звонил Феликсу. А у того голос все безжизненней и безжизненней. В конце концов Кеша набрал телефонный номер галереи, а ему отвечают. «Сегодня не работаем, Вальпургиева ночь». «Ой», — говорит Кеша, — «в галерее Феникс празднуют Вальпургиеву ночь. Это они, наверное, ее устроили». Короче, пришло время, и мы узнали, что шейх Мухаммед бен Зульфикар Анвар Рашед Аль-Мактум, в чьих руках целиком была наша судьба, передал через своего агента Абрама Шофмана, что разочаровался в актуальном искусстве.